На словах ты, братец, патриот, а на деле хрукты воруешь. Я не вор. В таком случае зачем ж твои променажи в чужом саду? Я не вор. Так ты, миленькая, не воровать приходил. Нет же, говорю я вам, ну на что мне ваши яблоки? Что ж вы на парня напали? За что его обижаете? Он не вор. Он гулять в наш сад приходил, время провести. С кем же ты, миленькая, здесь в саду время проводил? От таких твоих променажей может быть урон нашей чести. У нас каменные заборы и железные ворота затем и поставлены, что в нашей фамилии существует влюбчивость. Уж ты не утаивай от меня, я хозяйка. Коли есть в доме такие гулёны, так их унять можно. Вяжите меня скорей, я вор, я с яблоками. Я хотел весь сад обворовать. Не верьте ему, он ко мне приходил. Ой, маменька, удар. Я даже о разговору лишился и не имею слов. Обязан я убить его сейчас на месте или эту казнь правосудию предоставить? Я в недоумении. Погоди, миленькая, ничего я тут особенного не вижу, это часто бывает. Сейчас я все дело рассужу. Кто виноват, с того мы взыщем, а для чего мы девушку здесь держим? И не пристало ей пустые разговоры слушать, и почивать ей пора. Ну-ка ты, стража неусыпная! Ох! Кому что, а уж мне будет. Веди ты ее, укладывай почивать. Коли бессонница одолеет, сказочку скажи. Бабушка, поздно вы хватились. Нас разлучить невозможно. Да зачем вас разлучать, кому нужно? Только не сейчас же вас венчать. Вот уж завтра, что Бог даст, утро вечера мудренее, а спать-то тебе надо. Да и ему пора домой идти. Ишь он, как долго загостился. Иди-ка, иди с Богом. Прощай, милый. Я слово свое сдержу. Мое слово крепко. Вот так крепко. Как я целую тебя теперь. Ой. Ну вот так-то, честь честью, чего лучше? Уж еще поцелуйтесь. При людях-то оно не так зазорно. Поликсена, убегая, еще раз целует Платона. Небось, хорошо, сладко. Чудесно-с. Только ежели вы меня убивать, то сделайте ваше одолжение поскорее. Погоди, миленькой, твоя речь впереди. Чтоб не было пустых разговоров, я вам расскажу, что и как тут случилось. Вышла Поликсеночка погулять вечером, да простудилась. И должна теперь бедная месяца два-три в комнате сидеть безвыходно. А там увидим, что с ней делать. Парень этот ни в чем не виноват, на него напрасно сказали. Яблочков он не воровал. Взял бедный одно яблочко, да и то отняли, попробовать не дали, и отпустили его с миром домой. Вот только и всего. Больше ничего не было. Так вы и знаете. Очень, очень премного вам благодарен. Не за что, миленькой. Есть за что. Рук не вязали, оглоблей не били, только душу вынули, а членовредительства никакого. Красноречие оставь, тебе оно не идет. Не тронь его! Пусть поговорит, проводить успеем. Вы разговору моему не препятствуете, и за это я вас благодарить должен. Все вы у меня отняли и убили меня совсем, но только из-под политики, учтиво, и за то спасибо, что хоть не дубиной. Уж на что учтивее и политичнее дочь, девушку, богатую невесту при себе целовать позволяете? И кому ж, ничтожному человеку, прогнанному приказчику? Ах, благодетели, благодетели вы мои! Замучить-то вы ее и меня замучите, высушите, в гроб вгоните, да все-таки учтиво, а не по-прежнему. Значит, наше взяло, ура, вот оно, правду-то вам почаще говорить, как вы много против прежнего образованнее стали. А коли учить вас хорошенько, так вы, пожалуй, скоро и совсем на людей похожи будете».